Глава восьмая. Первое, что он увидел, проснувшись поздно утром, был сидевший против него на диване с газетой в руке Мефодий Исаевич Тоффель. «Доброго утра, мой достопочтенный клиент», — приветствовал цвета ходатай. «Как изволили почивать? Я нарочно не хотел вас будить, уж очень сладко вы спали». «Где-то я его видел», — подумал Цвет. «И раньше, еще до первого знакомства, и вот теперь, совсем-совсем недавно. И какая неприятная рука при пожатии, жесткая и сухая, точно копыта. И от него пахнет серой. И лицо ужасно нечеловеческое». «Как вы попали в поезд, Мефодий Исаевич?» «Да специально выехал за три станции вам навстречу. Соскучился без вас, черт побери. И дел у меня к вам целая куча. Однако идите умывайтесь скорее. Всего полчаса осталось. Я без вас чайком распоряжусь». Умываясь, Цвет долго не мог побороть в себе каких-то странных чувств. Раздражения, досады и прежнего знакомого неясного предчувствия беды. «Что за вязкая предупредительность у этого загадочного человека?» — размышлял он. «Вот сошлись линии наших жизней и не расходятся. Да что это? Неужели я его боюсь?» Цвет поглядел на себя в зеркало и сделал гордое лицо. «Ничуть не бывало, но буду все-таки с ним любезным. Как-никак, а я ему многим обязан. Поэтому не кисните, мой милый господин Цвет», — обратился он к своему изображению в зеркале. «Мир велик, жизнь прекрасна, умывание освежает. А вы, если и не патентованный красавец, однако получше черта, вы молоды и здоровы, и никому зла не желаете, и все будущее перед вами. Идите пить чай». В коридоре, лицом к открытому окну, стояла стройная дама в светло-серой длинной шелковой кофточке и белой шляпе. Она обернулась к Цвету. Он остановился в радостном смущении. Перед ним была вчерашняя дама, бросившая ему в вагон цветы. Он видел, как алый здоровый румянец окрасил ее прекрасное лицо, и как ветер подхватил и быстро завертел тонкую прядь волос над ее виском. Несколько секунд оба глядели друг на друга, не находя слов. Первая заговорила дама, и какой у нее был гибкий, теплый, совсем особенный голос, льющийся прямо в сердце. «Я должна попросить вас прощения. Вчера я позволила себе такую необузданную мальчишескую выходку». «Смелее, Иван Степаныч», — приказал себе Цвет. «Забудь всегдашнюю неуклюжесть, будь любезен, находчив, изящен. О, прошу вас, только не извиняйтесь, виноват во всем я. Я глядел на ваши цветы и думал, если бы мне хоть веточку, а вы были так щедры, что подарили целый букет. Представьте, и я думала, что вы этого хотите. У меня вышло как-то невольно». «Позвольте от души поблагодарить вас. Весна, солнечный день и первая сирень из ваших рук. Я ваш вечный должник». «Воображаю, как вы испугались. Наверное, сочли меня забежавшую из сумасшедшего дома». «Ничуть. Это был такой милый, красивый и царственный жест. Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я все-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд? Ведь вы уезжали со встречным». Дама весело рассмеялась. «Ах, я сделала невероятную глупость. Вообразите, я села в Горынищах, совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок, я спрашиваю какого-то старичка, что был рядом. скоро ли мы поедем через Курск? А он говорит: вы, сударыня, собираетесь ехать в противоположную сторону. Вот ваш поезд. Тогда я мигом схватила свой сак, выбежала на площадку и на ходу прыг и села сюда. И вот утром вы. Если бы вы знали, как я сконфузилась, когда вас увидела. Но такая неосторожность выскакивать на ходу. Мало ли что могло случиться. Я ловкая. И потом, что суждено, то суждено. А знаете ли, серьезно сказал Цвет, ведь я вчера вечером, ложась спать, думал, что утром непременно увижу вас. Не странно ли это? Этому позвольте не поверить. Во всяком случае, наше мимолетное знакомство, хотя и смешное, но не из обычных. «А потому», — раздался сбоку голос Тофеля, — «позвольте вас представить друг другу». По лицу красавицы пробежала едва заметная гримаска неудовольствия. «Ах, это вы, Мефодий Исаевич! Вот неожиданность!» Тофель церемонно назвал Цвета. Потом сказал: «Мадемуазель Локтева, Варвара Николаевна». «А это всезнающий и вездесущий месье Тофель», ответила и крепко, тепло, по-мужски пожала руку Цвета. «Идемте к нам чай пить», — предложил Тофель. «У нас сейчас уберут». Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и сейчас же встретилась глазами с Цветом. Ласковый и смешливый огонек блеснул в ее внимательном взгляде. И оба они, точно по взаимному безмолвному уговору, ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече. Тофель стал вязать крепче их знакомство с уверенностью и развязностью много видевшего ловкого дельца. Он рассказал, что Варвара Николаевна — единственная дочь известного мукомола, филантропа и покровителя искусств. Кончила год тому назад гимназию, но на высшие курсы не стремится, хотя это теперь так в моде. Живет по-американски, совершенно самостоятельно, выбирает по вкусу свои знакомства и принимает кого хочет, независимо от круга знакомых отца. Всегда здорова и весела, точно рыбка в воде или птичка на ветке. Отец ею не нахвалится, как помощницей. На ногу себе никому наступить не позволит, но ангельская доброта и отзывчивость к человеческому горю. Прекрасная наездница, великолепно стреляет из пистолета, музыкантша, замечательная инженю-комик на любительских спектаклях и так далее, и так далее. Что касается Цвета, то это блестящий молодой человек, решивший променять узкую бюрократическую карьеру на сельскохозяйственную и земскую деятельность. Ездил в Черниговщину осматривать имение, доставшееся по завещанию. Обладает выдающимся голосом, тенор ди грация. Немного художник и поэт, душа общества, увлекается прикладной математикой, а также оккультными науками. Тофелю кажется удивительным, как это двое таких интересных молодых людей, живя давно в одном и том же маленьком городе, ни разу не встретились. Все это походило на какое-то навязчивое сватовство. Цвет кусал губы и ерзал на месте, когда Тофель, говоря о нем, развязно переплетал истину с выдумкой и боялся взглянуть на Локтеву. Но она сказала с дружелюбной простотой: «Я очень рада нашему знакомству, Иван Степанович, и надеюсь вас видеть у себя. У вас есть записная книжка? Запишите. Озерная улица. Не знаете? Это на окраине, в Каменной Слободке. Дом Локтева, номер 15, по четвергам около 5. Загляните, когда будет время и желание. Мне будет приятно». Цвет раскланялся. Он все-таки заметил, что Тофеля она не пригласила, и подумал: